Глава 12. Нашвиль или Бельвиль. В субботу вечером, как обычно, я не знаю, чем мне заняться. Поэтому просто смотрю телек с папой и мамой. Алекс на улице со своим приятелем Стефаном. Они любят забираться в склады рядом с железнодорожными путями, чтобы красть всякие штуки, типа стальных шарикоподшипников, медных пластин, железной проволоки. Я не понимаю, зачем это нужно. Так или иначе, я не нахожу в этом занятии ничего прикольного. По ящику показывают передачу «Елисейские поля», ведущий Мишель Дрюкер. Мне нравится музыка заставки, но не надо это говорить ребятам, потому что мне все-таки уже 15 лет. Мишель Дрюкер появляется на экране телевизора. «Добрый вечер, спасибо за ваше внимание, спасибо, что вы по-прежнему верны нашему каналу «Антенна-2». Вспомните его первое появление на телевизионном экране. Это было перед нашими камерами в воскресных рандеву. Около 10 лет назад он был почти неизвестен. С тех пор много воды утекло. 2 года назад, практически день в день, он снова появился у нас, чтобы спеть «Будет достаточно одного знака». Мы поняли, о каком знаке идет речь. И к нему пришел успех. В качестве доказательства я могу напомнить вам о триумфе, с которым его встретил зал «Олимпия». Нам пришлось уговаривать его почтить своим присутствием сегодняшнюю программу. Перед вами Жан-Жак Голдман. Как обычно, Дрюкер орет имя гостя, как сумасшедший. Я уверен, что он так громко кричит, чтобы соседи, которые еще не успели включить телевизор, сказали: «Боже мой, у Дрюкера в гостях тот самый», и хоп, тоже включили телевизор. Появляется Жан-Жак Голдман. Поскольку я не люблю его песни, то иду за чем-нибудь сладеньким в кухонном шкафчике, том, который крайне слева внизу, а потом на балкон, смакуя тающий на языке кусочек молочного шоколада сушар. Усталая фигура Семенона пересекает парк, бредет по тропинке и исчезает в здании фермы. Надо же, я до сих пор ничего не прочитал из его книг. Иногда смотрю Мегре по телеку, но надо сказать, что по сравнению с телесериалом «Даллас», Мегре — куриная моча. Ладно, я возвращаюсь к Дрюкеру. В его программе на сцену выходит певец Эдди Митчелл. Он мне нравится. Папа говорит, что у него рожа шофера грузовика. А я нахожу его песни забавными, особенно «Не танцуйте буги-вуги до вечерней молитвы». Вместе с симпатичными девушками, повторяющими «Буги-вуги, не надо буги-вуги», наклонившись вперед, Эдди порадует нас интерпретацией своей последней пластинки в 45 оборотов, мелодичной аранжировки, предупреждает Дрюкер. Песня называется «Нашвиль» или «Бельвиль». Итак, мы слушаем. «Бульвар Элвис». «А, круто, песня об Элвисе Пресли. Я видел несколько фильмов о нем по телеку. Он танцует, как бог в песне «Рок круглые сутки». Вместе с Алексом мы даже записали на наш кассетник фрагменты песен из телевизора. Но потом история усложняется. В сердце Мемфиса я слоняюсь, как турист. Моя тетя мне часто рассказывает о Древнем Египте, о фараонах, пирамидах, грабителях могил. Мне кажется, что однажды она упомянула Мемфис, первую столицу Египетской империи. Но я не вижу связи между Элвисом и Древним миром. Но где мои корни, в Нашвиле или Бельвиле? Нашвиль, я понятия не имею, что это такое, где это находится, еще меньше Бельвиль. Бельвиль по-французски означает «красивый город», но где это? 5 лет назад мы ездили всей семьей в Париж. Сначала посетили Лувр, а потом поехали на поезде в Версаль. Моя тетя рассказала нам с 4 тоннами подробностей, где жил король, его двор, графиня в платьях из шелка и сотни слуг, которые работали в Версале. Бельвиль, наверное, синоним Версаля, но почему в той песне Эдди Митчелл переходит от Элвиса к фараонам, а потом возвращается к Франции, к двору какого-то там по счету Луи? Я-то думал, что втачиваю все, что рассказывает по ящику нам молодежи, а выясняется, что я ничегошеньки не понимаю. Мне приходится обратиться к папе за разъяснениями. Папа по своему обыкновению в пижаме и халате пожимает плечами и отвечает мне с безразличным видом. Откуда я знаю? У этого балбеса такое ужасное произношение, к тому же рожа, которая просит кирпича. Понятно, с этой стороны ничего ожидать не приходится. Мне надо выкручиваться самому. Джерри Ли Льюис. Примечание. Джерри Ли Льюис, джазовый пианист по прозвищу Киллер, популярный исполнитель рок-н-ролла конца 50-х, начала 60-х годов в Америке. Конец примечания. Черт возьми, а этот откуда взялся? Я уже видел фильмы с Джерри Льюисом и часто пытался копировать его гримасы в «Докторе Джерри» и «Мистере Лав». Примечание. Джерри Льюис, известный комический актер 50-х-60-х годов. Конец примечания. Обхохочешься. Неужели Джерри Ли Льюис — братец Джерри Льюиса? Киллер и пианист. Тиль же пианист, чтобы это значило, что поэзия. Синяя борода с юга даже не знает, что я существую, даже если я не расист. Что там делает расизм? Расизм — это когда они любят черных, но Эдди Митчелл ни разу не упоминает негров в своей песне. Не разберусь, никак не разберусь. Где мои корни, Нашвиль или Бельвиль? Примечание. Нашвиль — город в американском штате Теннесси. Такое же название носит рабочий квартал Парижа. Конец примечания. Мои-то корни в Румынии. Я знаю это выражение, потому что мы уже об этом говорили с приятелями. Корни обозначают место рождения. Но лучше особо не рассказывать, откуда я приехал, потому что я политический беженец. А мама мне сказала однажды, понизив голос, знак, что это серьезно и важно, что мы не должны делать глупостей в Швейцарии. Ничего не красть, ничего не ломать. В противном случае полиция выгонит нас из страны, и нам будет негде жить. Эдди Митчелл, он тоже политический беженец. Я-то был уверен, что он стопроцентный француз. С его английским именем, может быть, он попросил вид на жительство во Франции. Нет, это не годится. Молокосос, я видел Луиса Мариана. Примечание. Луис Мариано, певец и актер испанского происхождения, получил признание во Франции, в частности, благодаря спектаклю «Мексиканский певец». Конец примечания. Ну вот опять незнакомец. В «Мексиканском певце». Ну что ж, давайте позабавимся после Египта и Версаля, погуляем по Мексике. Мама и я, мы возвращались на метро. А, наконец-то я понимаю, о чем речь. Во мне возрождается надежда. Остановка опера, направление Лила. Примечание. Опера и Лила — название станции парижского метро. Конец примечания. Это не лучше. Я сгораю от стыда перед телевизором. Драма в том, что я не могу ни у кого попросить помощи. Не могу же я появиться в школе в понедельник и спросить у Виторио. Скажи-ка, ты не девственник. Я тут слушал последнюю песню Эдди Митчелла у Дрюкера. О чем там говорится? Легкая ностальгия, но неважный свинг. Мне уже надоело. На каком языке говорит этот шоферюга с рожей, которая просит кирпича? Что это значит, легкая ностальгия? Ностальгия — это когда сожалеешь о чем-то, чего уже нет. Дядя Проспер, например, очень скучает по Бухаресту. Он приехал в Швейцарию через 3 года после нас с братом, но не любит свою новую родину. Ни людей, ни их сдержанность, ни спокойствие Лозанны. Он испытывает ностальгию по Бухаресту. Конечно, он не имеет права туда вернуться, потому что он политический беженец. Если дядя вернется в Румынию, то Чаушеску посадит его в тюрьму и будет пытать. Ну вот, последнее гитарное соло, и все сказано. В этот раз все ясно. Я абсолютный чайник. В геометрии, когда нужно завершить решение теоремы или задачи, учитель научил нас писать ЧТД, что требовалось доказать. Но все знают, что на самом деле это значит чисто тухлое дело. Я приехал в Швейцарию 6 лет назад. Мои родители любят Далиду, Мирей Матье и Валери Жескар д'Эстена. Смогу ли я когда-нибудь понять 40 миллионов намеков, которые сыплются на меня из телевизора, кино, комиксов и в школе? Это чисто тухлое дело.